Глава 10. Активировал клинок и замахнулся, намереваясь отсечь паутину вместе с головой монстра. Но опустить руку уже не смог. Откуда-то из-под потолка прилетела тонкая нить, захлестнувшая запястье. А потом сразу еще две зацепили левую кисть и потянули за затылок. Чавкнул с таким звуком, будто с мастерка раствор на кирпичную кладку шмякнулся. Под визг системы, обнаружившей агрессивную среду, нить моментально прилипла. И меня тут же дернули на спину, с такой силой и скоростью, что Ориджинал взбрыкнул, отбрасывая первого клеща, но оставаясь в паутине. Я рухнул на неровный пыльный пол, с хрустом приложившись поясницей обо что-то острое. Возможно, на осколке фоггерского визора. Я попытался перекатом оттянуть и разорвать нити, но лишь еще больше запутался. Перед глазами мелькнул скелет дроида. Разъеденный плечевой каркас и череп с пустыми глазницами визором. Крутнувшись в обратную сторону, я понял. Все, капец, уже практически в коконе. Из пола паутину насобирал, и несколько монстров, отчетливо видимых на экране сканера, не переставая, сыпали все новыми и новыми нитями. Снова липкий и прозрачный слой лег на визор, но с каждым моим рывком обзор все больше мутнел и сужался. «Нет, так дело не пойдет!» — прохрипел я и, не жалея энергии, долбанул по кругу энергетическим ударом. Пропустил энергию через себя, распределяя по каждой клеточке брони, и выжил на максимум. Прозвучал глухой взрыв, будто выстрел из глушителя, и во все стороны разлетелась паутина. Все нити, которые успели накрутить на меня, разлетелись. На стенах, на потолке и на полу появился новый серо-белый слой, словно всю мебель вокруг прикрыли пыльными простынями. Обрывки нитей переплелись, сформировав неровный узор, налипший на все поверхности. Я только и успел что подняться, прежде чем нити пришли в движение. По стенам и потолку пробежала волна. Отдельные пучки дернулись и потянулись друг к дружке, сцепляясь в местах разрывов. А потом вся эта шевелящаяся масса, и та, что только отхлынула от меня, и та, что висела на стенах, слившись воедино, бросилась на меня. Будто я какой-то чертов магнит! Мгновение, и я опять оказался запутанным в кокон. Только теперь он стал в десятки раз более плотным. Сканер начал попискивать, определяя новые красные маркеры, окружившие меня со всех сторон. «Втиснуло так втиснуло! Ни ногой не пошевелить, ни локтями не потолкаться. Хорошо, хоть искорка еще на свободе, мечется под потолком, каким-то чудом проскочив. Клаустрофобией, к счастью, я никогда не страдал. Но застрять, а потом быть похороненным заживо, мне как-то не улыбалось. Пусть речь шла только об Ориджинале. Я пошевелился в кресле, просто чтобы почувствовать, что сам еще свободен. Кокон давил и обжигал, особенно плечи. Словно я обгорел на солнце, а теперь пытаюсь втиснуться в мокрую тугую водолазку. Крякнул, поежился и выдохнул, собираясь с мыслями. Искорка как раз передала картинку того, что осталось за коконом. Чистое помещение с оголившимися стенами, верстаками и ржавым оборудованием. В полу неровные глубокие лунки, из которых продолжала выплевываться нить, уплотняя кокон. И куча красных глазок, подкрадывающихся монстров. Хреновая картина, честно говоря. Плюс непонятно, как из нее выбираться. Стало больнее, что-то отчетливо хрустнуло. Надеюсь, не мои фантомные ребра. А до ближайшей парочки клещей оставалось меньше метра. И еще и гад какой-то на верхней полке выгнулся так, словно готовился прыгнуть в любой момент. Энергетический удар. Мимо. Двойник. Тоже. Пирамидка. Не мимо, но с ожидаемо плачевным результатом. Рой лишь прожег несколько десятков сквозных микроотверстий, которые тут же стянулись, как не было. Луч лазера, пожалуй, справился бы, но как с ним извернуться? «Драка, помогай!» — прохрипел я, выпуская из-под воротника робозмею. Плечо снова обожгло, когда дрон, царапая броню острой, вставшей дыбом чешуей, протиснулся к локтю и начал буквально выгрызать себе путь на свободу по предплечью, направляясь к кисти. «Скорее! Не жалей броню! Освободи руку!» Команды были излишни, связь с дроном работала на ментальном уровне, но звучание собственного голоса хотя бы разрушило давящую на уши тишину плотного кокона. Капец, будь у меня вены, наверное, рассекло бы сейчас. Драка продолжал штопором ввинчиваться в липкую паутину. Есть контакт. Палец. Второй. Третий выскочили в образовавшуюся дырку вслед за спрыгнувшим на пол робозмеем. Маловато, но достаточно, чтобы активировать крафт-компакт, ставший буквально оружием последнего шанса. Все еще ничего не видя, я синхронизировался со зрением искорки и открыл огонь по маркерам. Какой-то кривоватый вид от третьего лица получился. Определяем направление по маркеру, а дальше наводимся от дрона, передающего проекцию. Первый выстрел получился на троечку. Пуля прошла чуть выше головы клеща, влетев в брюшко. Не убила, зато отбросила. Следующий выстрел уже получше оказался. Точно промеж 6 или 8. С такой подачей картинки не разберешь. Глаз, отстрелив часть морды и черепушки. Оттуда выпало нечто белесое и бесформенное, похожее на комок мокрой ваты. На третьего, все-таки прыгнувшего на меня сверху, ушло сразу 2 пули. И то я лишь каким-то чудом смог задрать пистолет навстречу монстру. Совсем что-то неудобно целиться, когда у тебя руки по швам прижаты к телу. Драка отогнал еще 2 и принялся рвать паутину у меня на ногах. Шажочек, шажочек, поворот. Хоть на цыпочки вставай, а у меня все равно такое чувство, будто целиком в тесную матрешку запихнули. Как бы там ни было, я достал еще 4 гаденышей и добил 1 подранка. А когда магазин в пистолете опустел, подключилась искорка. Включила какой-то аркадный режим, зависла ненадолго в воздухе, а потом бочком падала на монстров. Только и слышались мягкие шлепки со звонкими отскоками от пола. Сделав несколько шагов, я полностью освободил правую руку и, наконец-то, активировал лазерный луч, как давно хотел, на минимуме мощности. Получилось что-то ультракороткое, типа пламенной газовой горелки, которым я тут же принялся полосовать броню. Я сжег нити, разрывая и раскидывая их, работая на опережение, чтобы они не успели срастись обратно. Со стороны я, должно быть, выглядел как припадочный. Ну и пофиг. У меня все чесалось и жглось так, будто по мне ползали 2 гадких мохнатых клещей. Добившись нормального обзора и скинув в себя практически всю паутину, я переключился на скаутган. Отошел к стене, переступив через тело мертвого Фоггера. Очень многое интересного вскрылось, когда паутина освободила пол. 5 каркасов, оставшихся от дроидов. Необычные модели Фоггеров. Возможно, их первые версии или, наоборот, что-то с приставкой «Light» для экономии материалов. Скайкрафт еще держался, хоть и выглядел бледным и мутным. А вот сочленения, визор и разъемы датчиков превратились в пустоты с рыхлыми краями. Сам пол, кстати, был таким же рыхлым. Его покрывала пленка, напоминающая патину на меди. А еще пол был дырявым. Я сам не понял, каким чудом не провалился в одно из 10 крупных отверстий. Из каждой продолжала толчками выдавливаться нить паутины. Тонкой змейкой она тянулась к тем ошметкам, которые я уже настругал. Обожженные лазером края успели вернуть свой цвет, пока я осматривался, и комки рваной пряжи, нервно подергиваясь, тянулись друг к другу. Капец! Ими точно кто-то управляет! Я тут же запустил новое сканирование, подключив и ведьмачье зрение, чтобы ничего не упустить. Поврежденные нити едва отсвечивали, но чем ближе они находились к дырам, тем ярче они становились. А из самих лунок практически фонтаном била энергия. Прежде чем я заглянул внутрь, мне пришлось отвлечься на подступающих монстров. Подкатила 2 волна, удвоив свои ряды. Мохнатые морды, щелкая жвалами, высовывались из части отверстий, объявились под потолком, выбрались из венткамер, а целая куча потоком хлынула через люк над лестницей. «Вот теперь нормально пообщаемся». Я сдвинулся вдоль стены к самому чистому участку и открыл огонь. Патроны экономить не стоило. Практически тир. Даже мишени дергаются, и порой приходится сдерживать себя, чтобы гражданских не зацепить. В моем случае в этой роли выступал Драка. Рыбозмей метался по комнате и вгрызался в монстров. Морда, брюхо, лапы — без разницы. Там, где мелькала часть дрона или хотя бы острая чешуя, добивать уже никого не приходилось. Змей получил новый уровень и стал еще быстрее. Лишь изредка, где-то после каждого 5 трупа, он останавливался и, вибрируя всем телом, выплевывал комки свалявшейся паутины. Практически кошка, блин! Искорка вела себя проще. Зависла под самым потолком и синхронизировала наши действия. Сканировала, анализировала и помечала цели. Кажется, так много я еще не стрелял. Когда магазин скаутгана потребовал новую порцию скайкрафта, я переключился на лазерный луч. И еще и с двойником его разрядил. Из длинной версии получилось что-то типа кнута или нагайки. Для начала я располосовал сросшиеся нити, а потом отбился и от третьей волны. Взмах, удар. И на пол падал уже не целый монстр, а две его половинки. Я насчитал около 70 монстров. Успел дважды перезарядить скаутган. После четвертой волны и после шестой. Сам практически достиг следующего уровня, и только после этого поток новых клещей прекратился. Но паутина сдаваться не собиралась. Из ближайшей ямы послышалось бульканье, словно там что-то активно варят, и через край шмякнулась целая копна паутины. Я тут же нашинковал ее лазерным лучом. Наклонив скаутган, я аккуратно подошел к лунке и заглянул туда, нацелив ствол. Тут же, особо не анализируя то, что копошилось внутри, выпустил длинную очередь и отскочил от взметнувшихся фонтаном брызг и ошметков. «Капец! Мерзлота! Мерзко-мерзлявая!» Я обошел то, что выбросило на пол, и снова заглянул в лунку. Сделав несколько контрольных выстрелов, убедился, что энергетический фон истяк. И только после этого принялся изучать, что же было внутри. Пустой череп Фоггера, внутри которого растекалась продырявленная личинка бордового цвета, повернутая. Тут не знаю, что это было. Либо пасть, либо задница. В общем, некое дупло, из которого торчала нить паутины. Перешел к следующей лунке с похожим наполнением. Только вместо головы Фоггера нашелся фрагмент грудной клетки. И даже с каким-то мелким контейнером на остатках разгрузочной системы. Заманчиво, конечно, он выглядел, только лезть за ним никакого желания не было. Оглядевшись по сторонам, я отломал ножку у старого верстака, подправил ее, превратив пусть в кривой, но зато вполне функциональный крюк. Подцепил Фоггера и вытащил наружу все, что от него осталось. А осталась, собственно, только коробочка, прикрепленная к каркасу. Я тут же вскрыл ее, разгадав несложный символьный замок. Легонько потряс, прислушиваясь к тому, как внутри что-то перекатывается, и сдвинул крышку. Внутри лежало 7 маленьких полупрозрачных капсул, 3 голубых и 4 оранжевых. Не пилюли, но на таблетки от головной боли, популярные в мое время, все равно похожи. Я просветил их фонарем, отметив внутри сложную структуру из мелких движущихся частичек. Система автоматически предложила подключение и активацию, но я свистнул искорки, подозвав ее поближе. «Это что?» — спросил я и, держа двумя пальцами капсулу, подставил ее под луч сканера дрона. «Экспериментальный микрогенератор тепла», — не задумываясь, ответила искорка. «Обеспечивает краткосрочное повышение температуры в помещении до приемлемых значений, требуемых для выживания органики». «Насколько краткосрочное?» В зависимости от состояния и срока годности, температура в помещении продержится не более 10 минут. Это аварийный набор, исключительно чтобы успеть заделать пробоину в случае разгерметизации. А это? Я показал голубую таблетку. Практически такой же аварийный набор, временно насыщающий помещение, пригодный для дыхания органики, смесью. Объяснила искорка и облетела меня по кругу. Потом спикировала к лунке и перелетела к следующей, которую я еще не осматривал. «Была выпущена ограниченная партия, не получившая широкого применения, ввиду низкой эффективности. Как, например, в этой ситуации. Прорыв из-под земли с последующим обвалом грунта. Ты, кстати, вниз собираешься?» Закрыв и спрятав контейнер, я подошел к дрону и заглянул в отверстие. Неровные стены, грубый, словно прогрызенный проем, а внизу — неясная, колышущаяся серая масса, в которой я даже не сразу определил десятки, а то и сотни мелких полупрозрачных клещей. Мальки шустро гоняли по темной пещере, наползали друг на друга и пытались дотянуться до краев отверстия. «Что-то не очень хочется», — пробурчал я, щелчком сбрасывая обратно самого шустрого, который допрыгнул таки и, щелкая полупрозрачными жвалами, бодро вскарабкался по отвесной стенке. «Тогда лучше поторопиться. Обнаружен энергетический выброс от крупного неопознанного объекта», — прожужжал дрон. «И он движется к нам». Что он движется к нам, я уже и без сканера видел. Луч фонаря оборвался. Чья-то бордовая спина, покрытая множеством наростов, перекрыла проем. А вверх тут же потянулись новые нити, прощупывая стенки и подтягиваясь вверх. Я выхватил пирамидку, установил отложенную активацию, метнул и, не оборачиваясь, припустил к выходу. Зацепился взглядом за карту на стене. Раньше-то она была под паутиной. Где-то я их уже видел, эти характерные постройки. Точно! Научград. Изучал я его схему давно, когда еще рассчитывал получить назначение туда, а не на 42-ю станцию на отшибе. Как раз научный квартал с крупнейшим представителем РИПа я и узнал на карте. Этот восьмиугольник главной лаборатории ни с чем не спутаешь. Я моргнул, чтобы зафиксировать в памяти системы картинку, и еще быстрее рванул к выходу. Подбежал к лестнице и только успел схватиться за перила, как за спиной взорвалась моя пирамидка. За приглушенным хлопком последовал натужный треск бетона и горной породы. Пол вздрогнул и буквально вылетел из-под ног Ориджинала. Начал огромными кусками обваливаться вниз. Самый огромный из них, почти пополам поделивший комнату, придавил неизвестного монстра. А заодно он превратился практически в идеальный пандус, по которому тут же хлынула наверх волна мелких клещей. Каждый такой малек был размером с два моих кулака. Ну нафиг такое счастье! Я подтянулся на перилах и вцепился в ступеньки, вовремя убрав болтающиеся ноги. Сразу три мелких гаденыша в последний момент разминулись с моей пяткой, прыгнув с края пандуса. Не теряя скорости, я вскарабкался наверх, выскочил в комнату и уже собирался дать дёру, но на секунду притормозил у мешков с рудонием. Подхватил первый и скинул его в люк. Затем второй, потом третий и четвертый. Захлопнул люк, по краям которого уже появились нити паутины. Достал осколочную пирамидку, добавил к ней светошумовую, а потом и найденную оранжевую капсулу. Слепил все это вместе, воспользовавшись куском оторванной паутины, активировал и пропихнул под крышку люка. А вот теперь уже точно дёру. До шлюза я добежать не успел. Попытался выскочить в первое попавшееся окно. Разбежался, прыгнул. И тут рвануло так, что я даже не понял, что именно меня вынесло из дома. Взлетевший к потолку пол или огненный вал, ударивший по показателям жизнедеятельности Ориджа, изжегший все лишнее вокруг меня и передо мной. Неважно, зато из взорванного здания я в любом случае вылетел красиво, оставив за спиной пыльно-огненное облако. Рухнул на лед, потеряв при этом еще 5% энергии. Кувыркнувшись мимо масляного пятна, подскочил и, прихрамывая, побежал в сторону машины. Необработанный рудоний, скорее всего, не сдетонирует, но экспериментировать сегодня мне уже надоело. Активировал айсборд, лихо, не снижая скорости, запрыгнул на него и погнал дальше. Остановился только у машины и, глядя на зарево, заполнившее небо, стал решать, что делать дальше. Планы я менять не собирался, но Научград проверить стоило, чтобы либо убедиться, что план Фоггеров по закладке так и не осуществился, либо найти и обезвредить, или хотя бы эвакуировать людей. В общем, кажется, пришло время Челабу расширять сферу своего влияния. Открыл в системе раздел «Контакты» и практически сразу же закрыл. Маловато там народа. Можно и по памяти сообщение отправить. Коук! «Вы там сильно заняты? Есть предложение о работе. Прием!»